Следом за германскими войсками в городе появились гайдамаки гетмана Скоропадского. Щирые дядьки и гарные парубки в высоких папахах, широких шароварах и синих жупанах, с головы до ног увешанные холодным и огнестрельным оружием. Они курили громадные люльки, пили горилку, закусывали салом, клялись своей преданности и любви к Неньке Украине, ненавидели кацапов-москалей, коммунистов и жидов, и вскоре после своего появления устроили в городе еврейский погром. Жизнь в Мелитополе и ближайших окрестностях стала неспокойной и опасной. Ночами, а нередко и днем, на улице слышались звуки выстрелов и даже взрывы ручных гранат. Обыватели шептались о действующем большевистском подполье, отрядах красных партизан, оперирующих в районе Молочного лимана, и крупной банде какого-то батьки Шкворня, готовящей нападение на город. Вскоре Мелитополь покинул германский гарнизон. Немцы дисциплинированно и четко вместе с броневиками и пушками выступили к железнодорожной станции «Веселые», где погрузились в эшелон и убыли в западном направлении. А затем, вначале неразборчиво и глухо, но скоро отчетливо и ясно, мелитопольцы услышали гул орудийной канонады. Это вела наступление Харьковская группа войск Украинского фронта. Через город потянулись отступающие части петлюровцев. В конце февраля 1919 года их отступление превратилось в паническое бегство. «Текайте, хлопцы, красные рядом!» — орали петлюровцы, нахлёстывая лошадей, запряженных в тачанки. В спины бегущим из подворотен из чердаков стреляли подпольщики-большевики. Подстреленные валились на мостовую под копыта коней и колеса тачанок. И, наконец, в ясный мартовский день в город вошли бойцы Украинского фронта. Население, натерпевшееся страху от кайзеровской солдатни, громил Скоропадского и Петлюры, встречало их с ликованием. Среди встречающих находился и Павел Судоплатов. Он с восхищением смотрел на обветренных кавалеристов с красными ленточками на мохнатых папахах, усталых, покрытых пороховой гарью пехотинцев, лихих черноморских моряков, прикрещенных пулеметными лентами и увешанных ручными гранатами. «Красные пришли! Ура, товарищи!» — радостно кричали в толпе. Восторгу Павла не было предела, но тут до его слуха внезапно донеслось злобное бормотание. «Сволочь красножопая, ненавижу!» Оказалось, что злобствует какой-то интеллигент, стоявший поодаль. Мальчик, не в силах сдержаться, схватил кусок льда и с яростью запустил его в затылок шпака. От неожиданного удара тот присел, но уже через секунду, согнувшись, побежал в ближайший проулок. «Ты зачем, хлопчик, людей калечишь?» Послышался строгий окрик, и на плечо Павла опустилась тяжелая рука. Седоусый рабочий с револьвером на поясе, видимо, подпольщик, сурово глядел на Судоплатова. «Он ругался на наших, красных», — ответил мальчик. «Ах, вот оно что!» — сказал Седоусый и, крикнув двух молодых пролетариев, двинулся с ними в проулок, куда бежал шпак. Павел увязался следом. В конце проулка резво трусил ушибленный интеллигент. «А ну, стой!» — грозно крикнул Седоусый. Но тот только прибавил ходу и скрылся за углом дома. «Хамы чумазые, ненавижу!» — донесся оттуда истошный вопль. Молодые пролетарии бегом припустили за интеллигентом. Рабочий безнадежно махнул рукой. «Нет, не догонят, уйдет вражина». Затем обернулся к Павлу. «А ты, я вижу, хлопец, ничего, наш, пролетарский. Чем занимаешься? Школу заканчиваешь. Не время сейчас, хлопец, за партой штаны протирать. Не время. Механические мастерские игольца, знаешь? Приходи. Найдем для тебя настоящее дело. Спросишь Игната Булыгу. Меня там всякий знает». Новое знакомство окончательно определило судьбу Павла Судоплатова. Игнат Васильевич Булыга оказался старым большевиком, активным борцом за советскую власть. Он являлся одним из организаторов большевистского подполья в Мелитополе и лично разработал две дерзкие операции – поджог германского склада с военным снаряжением и нападение на здание гетманской контрразведки. С приходом красных под руководством Булыги из рабочих механических мастерских был сформирован боевой отряд для поддержания революционного порядка и охраны важных городских объектов. В рабочем отряде Павла приняли хорошо и назначили порученцем при командире. Целыми днями он бегал по городу, передавая бойцам устное распоряжение или записки от Игната Булыги. Дома Павел почти не бывал, ночевал в штабе, чтобы всегда быть под рукой у командира. В короткие часы отдыха старый большевик Игнат Васильевич по-отечески наставлял юного порученца. «Ты, Павлуша, по городу не просто бегай, а с двойной пользой для нашего рабоче-крестьянского дела. Присматривайся к людям, прислушивайся, о чем говорят». Чуть что подозрительное увидел или услышал, так сразу же обращайся к первому встречному матросу либо красноармейцу, чтобы контру не упустить. Вот здорово! — загорелся идеей Павел. Отныне он чувствовал себя не столько связным порученцем, сколько разведчиком-следопытом наподобие легендарного зверобоя из романа Фенемора Купера. Его заветной мечтой стало желание повстречать на улице давешнего интеллигента. «Теперь гнида не убежит!» — с недетской ожесточенностью думал мальчик, внимательно всматриваясь в лица прохожих. Но шпак никак не попадался ему на глаза. Это обстоятельство огорчало Павла чуть ли не до слез. Между тем войска Украинского фронта продолжали развивать успех по двум расходящимся направлениям. Основные силы Киевской группы на запад, Харьковской группы на юг. 14 марта 1919 года Киевская группа войск, командующий Марцелецкий, общей численностью 35 тысяч штыков и сабель, 67 орудий, 670 пулеметов, нанесла удар по группировке петлюровцев в целях выхода к Днестру и овладения переправами на участке Могилев-Подольский-Рыбница. Главный удар был нанесен силами 1-й и 2-й украинских советских дивизий по Запорожскому корпусу генерала Зеленского и отдельным соединением корпуса сечевых стрельцов атамана Коновальца, имевших около 40 тысяч штыков и сабель, а также 13 бронепоездов. Однако незадолго до наступления советских войск в Петлюре, главному атаману войск директории, удалось скрытно перебросить две дивизии стрельцов Коновальца в район Новоград-Волынского и Сарн. С началом действий киевской группы эти дивизии нанесли внезапный удар в направлении Коростеня. 18 марта они захватили Коростенский железнодорожный узел и стали развивать наступление на Киев. Одновременно из района Лунинец значительные силы белополяков ударили в стык между киевской группой войск Украинского фронта и белорусско-литовской советской армией Западного фронта. Положение на правом крыле Украинского фронта приняло угрожающий характер. Возникла опасность расчленения войск Украинского и Западного фронтов, прорыва противника к Киеву и Гомелю. Спасая положение, командование Украинского фронта сосредоточило для нанесения контрудара во фланг петлюровцам в районе Бородянки, 50 километров северо-западнее Киева, первую украинскую советскую дивизию «Щорса», сняла ряд боеспособных частей из Харьковской группы войск и направила их под Житомир, Фастов и Киев. Мощный контрудар советских войск застал петлюровцев врасплох. Сечевые стрельцы обратились в паническое бегство. Сам атаман Евген Коновалец едва не попал в плен, «Текайте, батюшка, бо черт на подходе!» С диким воплем ворвется в штаб атамана сечевой сотник Задериус. «Ты пьян, скотина!» — заявит коновалец и надает сотнику по мордасам. В ту же секунду на улице со страшным грохотом разорвется тяжелый снаряд, а на крайне крастения зачастит ружейно-пулеметная стрельба. Этот город на плечах отступающих петлюровцев ворвались передовые части первой украинской советской дивизии. Коновалец скочит в какую-то тротайку и неистово, настегивая лошадей, спасется бегством. К 10 апреля положение в районе Коростеня было восстановлено. К концу месяца киевская группа войск, преобразованная в первую украинскую советскую армию, преследуя отступающего противника, вышла на рубеж Олевск, Шепетовка, Проскуров, Могилев-Подольский и далее по среднему течению Днестра до Дубоссар. Передовые части армии на отдельных участках выдвинулись в пределы Восточной Галиции. Не менее успешно развивалось наступление Харьковской группы войск Украинского фронта, командующей Скачко, в составе первой Заднепровской советской дивизии, второй отдельной бригады и двух отдельных полков, насчитывавших 26,7 тысяч штыков и сабель, 36 орудий, 280 пулеметов и 2 бронепоезда. 23 марта из Харьковской группы войск были выделены две самостоятельные оперативные группы, получившие боевые задачи с рубежа Березовка, Очаков, Мелитополь, Мариуполь, начать наступление на Одесском и Крымском направлениях. 27 марта оперативная группа войск Одесского направления повела концентрическое наступление на Одессу по двум направлениям со стороны Очакова и Березовки. Части белогвардейцев и интервентов с боями отступали к городу. В том же месяце Верховный Совет Антанты, вынужденный признать бесперспективность дальнейшего пребывания французских экспедиционных сил под командованием генерала Ансельма на Украине, принял решение об их эвакуации морем. В начале апреля в Одесском порту началась эвакуация, сопровождавшаяся безобразными сценами и вооруженными стычками между белогвардейцами и интервентами, которые в конце концов привели к резкому осложнению отношений Деникина с французским военным руководством. Вскоре войска Антанты ушли из Одессы, прихватив с собой 122 транспортных судна с награбленным имуществом. 6 апреля в город вошли советские части. В свою очередь войска Крымской ударной группы после неудачного штурма перекопских позиций перешли вброд Сиваш и утром 7 апреля неожиданно ударили в тыл белогвардейцев. В ходе стремительного наступления были захвачены Джанкой, Симферополь, Евпатория. Части Крымско-Азовской добровольческой армии начали поспешно отходить к Керчи и Феодосии, открыв дороги к городам Южного Крыма. Передовые части Крымской ударной группы устремились к Севастополю, где дислоцировались остатки французских экспедиционных сил. Видя безвыходность положения, командующий второй французской эскадрой на Черном море вице-адмирал Аммет вступил в переговоры с советским командованием о порядке передачи города украинским советским властям. Начавшиеся переговоры позволили противнику беспрепятственно провести эвакуацию своих войск и изрядно навредить красным. Перед уходом интервенты взорвали орудия Севастопольской крепости, разгромили военные склады, потопили 10 русских подводных лодок и ввели вместе с белогвардейцами один линкор, один крейсер, 6 эсминцев, 2 миноносца, 3 подводные лодки и несколько десятков других кораблей и вспомогательных судов. 29 апреля французская эскадра навсегда покинула Севастопольский рейд. Приказом командующего Украинским фронтом Харьковская группа войск и оперативная группа войск Одесского направления были преобразованы, соответственно, во вторую и третью украинские советские армии, а на базе Крымской ударной группы была развернута Крымская советская армия. К маю 1919 года в ходе успешного наступления войск Украинского фронта от белогвардейцев и интервентов были освобождены большая часть Украины и Крым, за исключением Керченского полуострова, где белым удалось прочно закрепиться на акманайских позициях. Одновременно советское правительство, соблюдая принципы интернационализма, еще в середине апреля, когда войска 1-й украинской советской армии вошли в пределы Восточной Галиции, пыталось оказать военную помощь Венгерской Советской Республике, против которой Антанта бросила войска буржуазной Чехословакии и Королевской Румынии. В этих целях командование сосредоточило основные силы Украинского фронта на западном и юго-западном направлениях, тем самым нарушив оперативно-стратегическое взаимодействие фронтовых соединений Красной Армии на южном направлении, что привело к осложнению боевой обстановки в Донбассе. Хотя еще 22 апреля Ленин указал командующему Украинским фронтом Антонову Евсеенко: «Украина обязана признать Донбасс фронт, безусловно, важнейшим украинским фронтом, и во что бы то ни стало немедленно выполнить задание главкома дать солидное подкрепление на участок Донбассейн-Мариуполь. Надо быстро и значительно увеличить силы против Деникина». Однако Антонов Овсеенко не принял своевременных мер по переброске украинских войск на Южный фронт. Более того, он продолжал игнорировать полученное распоряжение и в дальнейшем. В итоге 5 мая Ленин от имени ЦК РКПБ за подписями своей, а также членов Политбюро Сталина и Крестинского, объявил суровый выговор Антонову и Подвойскому за то, что, вопреки обещаниям и несмотря на многократное настояние, ровно ничего серьезного для освобождения Донбасса не сделано. От имени ЦК РКПБ Ленин потребовал от командующего фронтом и наркомвоенмора Украины напряжение всех сил и предупредил, что иначе предаст их партийному суду. Впрочем, суровый выговор и ультимативные требования вождя оказались явно запоздавшими. К этому времени положение и на Южном, и на Украинском фронтах резко осложнилось, а на ряде участков стало критическим.